Бодхичитта – намерение и связи с относительной истиной. Любое страдание проистекает из неприятия того факта, что нашим врагом является стяжательство эго. Нам больно, когда нас ударяют палкой или камнем. Мы сердимся, когда нас называют ворами или лгунами. Почему это происходит? А потому, что мы чувствуем огромное уважение и привязанность к тому, что, как мы полагаем, является нашим естеством, и мы считаем, что наше «я» подвергается нападению. Стяжательство «я» – вот что является реальным препятствием на пути освобождения и просветления. Злые силы, такие как духи, боги и тому подобное, которых мы считаем причиной наших бед, отнюдь не являются сущностями вне нас. Все несчастья происходят из нас самих. Вследствие фиксации на своем «я» мы думаем, что несчастливы, что нам нечего есть и нечего носить, что у нас много недоброжелателей, что у нас нет друзей. Такого рода мысли полностью занимают наше время. И все впустую. Вот по этой-то причине мы не вступили на путь, ведущий к освобождению и к открытию Будды. В бесконечной череде наших жизней, с незапамятных времен и до настоящего времени, мы рождались то в одной, то в другой из шести сфер существования. Сколько же времени мы уже гнем спины в трех мирах сансары, в рабстве у этого стяжателя, нашего эго? Поэтому мы не можем освободиться. Когда занимаешь большую сумму денег, то потом не имеешь ни минуты покоя, пока не расплатишься с долгом. Так же и с той работой, которую мы должны выполнить, чтобы расквитаться за стяжательство нашего эго, которое оставило в первооснове негативные отпечатки, своего рода расписки. Когда созревает наша карма, и от нас требуются выплаты, счастье и радость для нас закрыты. Все это, как говорится в учении, происходит от того, что мы не признаем стяжательство эго нашим истинным врагом. Это происходит также потому, что мы не признаем глубинной доброты всех существ. Будда Шакьямуни говорил, что служение существам с добротой и состраданием в такой же мере приблизит нас к прозрению, как и приношение даров Буддам. Поэтому быть щедрым к другим, облегчать их страдания, направлять их на путь освобождения, столь же похвально, как делать подношение Буддам. Можно подумать, что лучше дать деньги храму или делать подношение перед образом Будды. На самом деле, поскольку Будды совершенно свободны от заботы о себе, чем больше мы можем помочь существам, тем они счастливее. Когда орда демонов попытались помешать Будде в момент, когда он был близок к прозрению, насылая на него свои армии и метая в него оружие, он медитировал о доброте к ним. И его безграничная любовь поборола их ненависть, обратив их оружие в цветы, а проклятия и воинственные выкрики в похвалы и мантры. Поистине, другие существа – это самый верный путь, чтобы скопить заслуги. Вот почему в Давачене, чистой земле Будды, где нет обездоленных и также нет ненависти, гордости и зависти, бодхисаттвы молятся о том, чтобы переродиться в нашем скорбном мире. Ибо, как говорится в сутрах, бодхисаттвы желают быть в том месте, где существа думают только о накоплении собственности и ублаготворении своих близких, где они поэтому одержимы всякого рода помрачениями и оттого являются благодатным объектом для тренировки сознания и практики бодхичитты. Самый легкий и быстрый путь к прозрению и буддовости – это доброта, забота о других. Поэтому мы должны испытывать к другим истинную благодарность.